Лев Николаевич Толстой. Черепаха и орел. Звукозапись сделана на русском языке для сайта LibriVox.org Луизой Каримовой. Черепаха просила орла, чтобы научил ее летать. Орел не советовал, потому что ей не пристало, а она пуще просила. Орел взял ее в когти, поднял вверх и пустил. Она упала на камни и разбилась. Конец «Черепахи и орла». Эта звукозапись находится в общественном достоянии.